Все сделала, как я сказал. Все-все. И в брагу отвара подлила, и дождалась, пока участковый на хутор пойдет. Провалился? Еще как. Я подождала, не шевелится вроде. Сверху не видно? Да я еще веток набросала из снега. А как заметет, так и вовсе скроет. Искать будут. Так я в деревню сбегаю, разузнаю. Нельзя пока, выжидать надо. Так Верка-то, сеструха, скажет, что на хутор пошел. Только доску под пеленой найдут. Доска и так гнилая была. Да и кому искать-то? А на хуторе все чисто? Пусть ищут. Не живем ведь там. Замело давно. Сюда не придут. А это место и не знает никто. Ладно, с пацаном напрасно съездила. Не жилец и так было. Жалко. Родная кровь все же. Думала. Думала. Оставлять не надо было у старухи. Да кто ж знал, что она помрет? Туда и дорога. Не реви, еще нарожаешь. Девчонку мне родишь. Правда, хочешь? Золото сначала разыщем. Уедем и заживем. Но куда же ехать-то? На море. Там тепло. У меня домишко. Какое-никакое, а все ж свое жилье. Мандарины, виноград. Да ты, наверное, и не пробовала. Слыхала. А вино какое, чача. Не ваша брага и самогон. Скорей бы. Гунявого найти надо. Зря, что ли, я его послал. Спрашивала? Кто ж знает-то. Староста только говорил, что беглых ищут. Участковый ваш вообще рамсы попутал. Так теперь некому мешать. Староста, что его дернуло тогда в лес пойти? Да живет рядом, жена с завениками и послала. Не надо было самострел у деревни ставить. Учить будешь? Да что ты, что ты. Тебе виднее. Варька помолчала, а потом все же добавила. Самогонка еще тоже. Молчи, баба, выгоню. Один ты здесь проживешь, другую найду. О, иди-ка поищи такую дуру, как я. Все бросила, выпить принесла, а то... С утра народу у Дарьи Ивановны опять было много. Шли пешком и приезжали из других деревень. Врач больше не удивлялась. Привыкла и не только принимала людей, но и лечила всех, как говорится, от мала до велика. Даже смеялась про себя о прежнем и, конечно, неправильном представлении работы врача на селе. Не могло здесь быть никакой специализации. А рассказы Чехова на эту тему оказались актуальными сейчас. «Что-то Петя мой так и не зашел с утра», — подумала Даша, но тут же отвлеклась на следующего больного, а потом решила. «Некогда ему, наверное. Впрочем, как и мне. Ну да ладно, вечером зайдет». Ближе к обеду зашел Митяй, прошел к врачу сразу в обход очереди, которая тут же зашушукала. «Не на прием я, по делу! Участковый меня послал!» Немного схитрил Митяй и, уверенно пройдя мимо больных, сидящих в коридоре, постучал в кабинет доктора. «Минутку, заканчиваю!» — раздался из-за двери голос Дарьи Ивановны. Скоро из кабинета вышел смущенный дед Митрофан, завязывая веревочку на ватных штанах. «Митрофан, ты что это у докторши делал? И какое место показывал?» — смеясь спросил Митяй. За ним захохотала и вся очередь. «А я вот скажу твоей матрёне, как ты здесь оголялся!» Тут же подхватила Марковна, соседка старосты. «Будешь спать сегодня в сенях? Так, бабы?» Очередь грохнула с новой силой. «Чего шумим?» — из кабинета выглянула Маруся. «А что вы там с Митрофаном сделали?» — продолжила Марковна. «Лишнего ничего не отрезали. Уж больно старичок-то наш расстроенным вышел». В коридоре продолжали смеяться, и дед поспешил удрать от острых на язык женщины. «Кто следующий?» — напустив на себя строгий вид, спросила Маруся. «Я на минутку», — отозвался Митяй и добавил, повернувшись к очереди. «Участковый послал». «Смотри, штаны не потеряй!» — тут же крикнули из очереди. «Это участковый посадит тебя в кутузку!» Митяй уже было не рад, что посмеялся над дедом и побыстрее зашел в кабинет, закрыв за собой дверь. «Дарья Ивановна, а Максимов к вам не заходил?» «Нет». «А что это вы там смеялись?» «Да так, над дедом. Он с утра у меня был». «Вот как», — Дарья Ивановна удивилась. «Что-то у нас вчера неладное вышло. Случилось что?» «Да вроде как потравились маленько. А меня почему не позвали? Так мы это, сами, все живы?» «Вот-вот, Петр Сергеевич меня также спросил. А травились чем? Не пирогами же?» «Не, да брагой, наверное». «Это у наших мужиков бывает», — тут же добавила Маруся. «Да и я о том же. Только Петр Сергеевич велел мне...» «Вот», — Митяй достал из-за пазухи бутылку с мутной жидкостью. «Делали, как всегда, вроде, да и выпили немного. Марусь, ты же знаешь». «Вообще-то у Митяя, Дарья Ивановна, компания Твереза. Не могу найти участкового нашего». «А в конторе его нет?» — спросила Дарья Ивановна. «Да счетовод наш говорит, что был с утра, и все. Он из конторы к тебе заходил?» «Ко мне», — Митяй засмущался. «Да разбудил меня. А потом куда пошел?» «Да к Серому, из нашей бригады рыбак. Да он напротив вас сидел». «Зачем?» «Ничего не сказал. Потом, — говорит, — Серый. Когда мы уходили, то женщину видели. У тебя спросили еще, кто такая». «Может, и спросили. Не помню я только». «Понятно. А к своему Серому ты не заходил, не спрашивал про Максимова?» «Не подумал». «Давай-ка к нему сходим». Дарья Ивановна, сама не понимая почему, вдруг встревожилась, и сердце тут же защемило не просто тоской, а тяжелой надрывной болью. «Маруся, там людей много осталось?» «Не, человек 6», — ответила Маруся, выглянув в коридор. «Примешь сама?» «Конечно, там только наши, все на повторный прием». Вода журчала. Звук нежный то приближался, то удалялся. Иногда пропадал и становилось тихо. Казалось, что голова обложена ватой, мягкой и приятной. Но полного безмолвия все равно не наступало. Шумело в ушах. Хотелось уснуть и больше не просыпаться. Покой, безмятежность брали свое. Все земное оставалось вдалеке, становилось неважным. Даже Даша. Журчащая вода опять потревожила сознание. Не отпускала, прибавляя жизни. «Не спи, не время!» И добавился еще один звук. Шагов. Кто-то шел по ручью, шлепая босыми ногами. «Звук воды. Значит, рядом ручей?» — пришла первая догадка. А потом возник и вопрос. «А почему босыми? И откуда я это знаю? Сейчас же зима, морозище!» «Прилег отдохнуть!» — голос был знакомым. И прозвучал не вопросом, а скорее утверждением. И была в этом утверждении больше насмешка, но никак не одобрение. «Где же, когда я слышал этот голос?» «Добрый, завораживающий», — подумал Максимов. «Слушать бы да слушать, и незаметно заснуть бы вместе с ним». «Ишь ты, не узнал?» — голос спросил, но ответа не ждал, а продолжил. «Ну и ладно, некогда мне тут с тобой». Босые ноги нетерпеливо переступили в мелком ручье, чавкая глины. «Пойду, пожалуй». «Это же дед Матвей!» — неожиданно пришла догадка. «Как я его сразу не узнал!» «Не уходи!» — Максимов хотел позвать старика, но рот не открывался, и слова не могли вырваться наружу. Тело не слушалось, как и не было его вовсе. «А, проняло, наконец! Узнал все же!» — голос приблизился. «Рано ты на покой собрался!» «Золото не даст покоя, и там достанет», как будто дед крикнул в самое ухо: «Знак подай!» Максимов вздрогнул и очнулся. Очнулся не от крика, а от страшной боли, пронзившей правую ногу. Нога горела, ее ломило, и боль наполнила все тело. Ни одной клеточки не осталось без этой боли. Боль не давала двигаться, боль мешала думать, и теперь снова можно было провалиться в беспамятство. Только совсем другое, из которого тоже не было возврата. «Нет!» — прокричал Максимов мысленно, и боль отступила. Стало возможным думать. Память вернулась о последних событиях. Мостик, треск ломающегося дерева, падение и беспамятство. Участковый смог открыть глаза. Было темно. «Неужели ночь?» — подумал он. Все же слабый свет проникал в то место, где он лежал, на правом боку, головой вниз, на склоне оврага. Пахло елкой, смолой, и колючие иголки касались исцарапанного лица. Максимов кое-как смог освободить левую руку. Она была цела и начал освобождать пространство над собой. «Ветки! Сколько их! Снег!» — участковый пытался проделать над собой отверстие, но получалось плохо. К тому же снег сыпался сверху, таял на лице, и дышать становилось все труднее. Тогда Максимов поступил по-другому и, упираясь левой неповрежденной ногой, помогая одной рукой, начал выбираться из-под завала вниз, съезжая по крутому склону. Скоро удалось повернуться на спину и высвободить правую руку. Ползти стало проще. Вот только правая нога продолжала болеть и лишь волочилась. Резкие движения порождали особенно сильную боль. Но Максимов, сжав зубы, еще яростнее выкарабкивался из завала. Опять послышалось журчание воды, и участковый подумал, что снова впадает в забытье. Однако скоро снег под ним из жесткой крупы превратился в более мягкий, напитанный влагой, и голова коснулась воды. «Речушка!» — Максимов обрадовался, с трудом перевернулся на живот и погрузил разгоряченное лицо в воду. Пил долго, не отрываясь, и останавливался только, чтобы вдохнуть воздуха. Утолив жажду, участковый перевернулся на спину и увидел, что лежит у ручья на дне глубокого оврага, а над ним нависает мостик, в котором почти на самой середине пролета и виднелась дыра. «Неужели доски проломились?» — подумал Максимов и приподнялся на локтях. «Тогда почему я оказался под завалом? Нет, так бы я просто лежал на склоне. Похоже, кто-то завалил меня. Наверное, думали, что мне уже конец. Неужели Варька? Ведь я же по ее следам шел. Вот только как мне отсюда выбраться-то теперь?» Максимов с трудом сел и привалился к дереву. «Нет, сам я идти не смогу, разве что ползком. Но по крутому склону наверх так не подняться. Правая нога явно была сломана, а штанина сильно пропиталась кровью». Участковый снял ремень и перетянул ногу, чтобы остановить кровотечение. Как ни скрипел зубами, но все же не удержался и вскрикнул от боли, на какой-то миг аж потеряв сознание. И вот в этом коротком беспамятстве он опять услышал шаги босого человека, идущего по ручью. Открыл глаза, но никого не увидел, и только тут вспомнил свой сон. «Дед Матвей, конечно, это был он. Явился мне и разбудил, спас меня. Что же он мне говорил? Ах да, опять про это проклятое золото Дайки, которое никак меня не отпустит. Знак подай, сказал мне дед. Да что он в виду-то имел? Какой знак? Может быть, позвать на помощь? Кричать бесполезно, овраг-то глубокий». Максимов нащупал кобуру. Она оказалась на месте, и пистолет оставался в ней. «Не тронули!» Оставалось последовать совету деда. Максимов взвел курок, направил ствол вверх и нажал на спуск. Потом еще и еще раз. Выстрелы ТТ прозвучали громко, хлестко, отозвались эхом, пролетев вдоль оврага. Что ж, теперь оставалось только ждать. «Верка, Серый дома?» Митя и с Дарьей договорились, что он один зайдет к соседям, чтобы не создавать лишней суеты, и начнет расспрашивать об участковом, как бы между прочим. «Дома, где ему быть? Никак не проспится? Вы там что, куриного помета в брагу набодяжили? Ты что, сдурела? Еще утром хотела участковому на вас нажаловаться. Я тебе нажалуюсь. А он что, заходил?» Митяй вроде как и испугался. «Заходил, заходил. Про вас, алкашей, расспрашивал». Верка явно привирала. «А моя где?» «Где же ей быть? На ферму с утра пошла. Боишься под горячую руку попасть? Эх, выдрать бы вас всех. Да некому». «Участковый куда пошел?» «Но он мне не докладывал». Верка загремела ведрами и пошла в хлев. «Иди-ка лучше своего дружка разбуди. Навоза накопилось, коровы по колено стоят. А вам все праздники, да пирогов подавай. Празднуйте, так и работайте». «Участковый вчера сказал, если разрешение на лов не покажу, протокол составит». Митяй решил приврать. «Будем тогда все без рыбы сидеть». «Да к Варьке он пошел». «На хутор, что ли?» «Ага, на хутор». «А что ему вдруг там делать?» «Да я сказал, что Варька людей лечит». Он и всполошился. «Так ведь нельзя за просто так». «Нельзя? А я не знала. Вот дура-то». «Эх, вы бабы, бабы, языком болтаете. Серый встанет, пусть в контору идет. Пока хлев не вычистит, не пущу». В конторе собрались люди надежные, лишние не болтающие. Митяй был за главного. Дарья Ивановна переживала, не могла найти себе места. Петруня тоже прихромал, спина хоть и отпустила, но все же давала о себе знать. Дед Митрофан тоже пришел. Как же без деда, знающего обо всех все и вся? «Дарья Ивановна, может, зря мы всполошились?» — спросил Митяй. «Хутор тот я знаю. Верка, да вы ее видели, хоть баба и темная, да вроде безвредная. Ну, сходит к ней Петр Сергеевич, посмотрит, что она там делает, поговорит. Если надо, протокольчик составит. К вечеру все равно вернется. Да стоит ли? Не хотите, я одна пойду. Только скажите, как тот хутор найти? Одну мы вас, конечно, не пустим. Тогда собирайтесь, пошли, пока светло. Знаю я, беда там. Варька была в медпункте, ребенка своего приносила. Да знаем мы эту историю. Действительно, дело нехорошее, добавил Петруня. Ну, вам виднее. Мы что, мы ничего. Так, мужики, согласился Митяй. Шабашники, продолжил Петруня. Митяй, помнишь, по осени работали? Ну, Варька это тогда еще с одним из них гуляла. «Не, звали его...» — Петруня посмотрел на деда. «Это Дрон, что ли?» — с готовностью ответил Митрофан. «Надо идти!» — Петруня хотел вскочить с табуретки, но схватился за поясницу и встал осторожно, с опаской оглянувшись. Вдруг заметит кто и не разрешат идти на розыске участкового, которому он был обязан. Но обошлось, не увидели». «Вы вот что, давайте по деревне вместе не бегать, а встретимся за домом старосты. Дарья Ивановна, найдете?» — спросил Митрофан. «Найду, конечно». «Вот и хорошо. А я к себе забегу, да ружьишко на всякий случай прихвачу-то». «Ты что это, дед?» — удивился Митяй. «А то вдруг зайчишка попадется». И Митрофан подмигнул Дарье Ивановне. «Ну, а я в медпункт зайду, аптечку захвачу». «На всякий случай». «Да стойте!» — Митяй враз посерьезнел и кивнул на металлический ящик. «Раз такое дело, у Максимова карабин есть». «А ключ от ящика?» — спросил Петруня. «Да у Максимова, наверное. Так что тогда зря молоть об этом-то?» Все те же встретились за домом старосты. Митя и Петруня забежали домой и пришли с разобранными ружьями, спрятанными под одеждой. Дарья Ивановна с аптечкой. Лишь когда зашли в лес, ружья собрали и сразу зарядили. Не дробью, пулями. Дед Митрофан был опытным охотником и хорошим следопытом, поэтому пошел по тропинке первым. «Да следы-то и свежие», — заметил дед уже в лесу. «Следы?» — спросил Митяй. «Женщина первая шла, да Максимов за ней», — добавил дед. «Больше никого?» «Не-а». Когда вышли на поляну с солонцом, на которой ранили старосту, дед продолжил. «Тут и Нютина и подстрелили». «Неужели Дрон тут орудует?» — спросил Петруня. «Может», — ответил шепотом Митяй и снял с плеча ружье. «Мужики, осторожней! Дарья Ивановна, за нами, не отставайте!» Прошли примерно с полчаса, и дед Митрофан остановился. «Мост здесь должен быть через овраг. Самое удобное для засады место». И в этот момент друг за другом треснули три пистолетные выстрела. «Та-та!» — сразу определился дед и, сделав знак рукой остальным, спрятался за елкой. Глава 28. «Петя, я здесь!» — Дарья Ивановна бросилась вперед, не думая об опасности. «Стой ты!» — шикнул на женщину Митрофан, чуть не обругав крепким словцом, но сдержался, едва успев схватить Дашу и опрокинув снег. «Ты что, сдурела? Так ведь Петя стреляет, на помощь зовет!» Дарья Ивановна порывалась вскочить и броситься дальше, обтирая лицо от снега. «Ты чего? Тише ты!» — зашипел Митрофан и еще раз заставил женщину упасть в сугроб. «Пуля аккурат в соседнее дерево тюкнулась. Мужики, подползайте!» — Митрофан позвал Митяя и Петруню. «Там он!» «Где?» — Митяй добрался первым, прячась за деревьями. «В аккурат за мостиком. Дробь у кого есть?» «У меня», — Петруня расстегнул полушубок. «Как патронаж висел, так я его и взял. А ну-ка, шмальни накатом! Сейчас!» Петруня перезарядил ружье и выстрелил по очереди из двух стволов. Ружейные выстрелы прозвучали глухо, а с елок на другой стороне оврага посыпался снег. «Бросай пистолет, Трон! Мы знаем, что ты здесь! Сдавайся!» — крикнул Митяй, выглянув из-за елки, направляя ружье в сторону моста. Однако ответа не последовало, а между кустами мелькнула тень, с веток осыпался снег, а затем все стихло. «Еще шмальнуть?» — спросил Петруня, перезарядив ружье. «Не надо, похоже, убежал. Ты думаешь, Дрон, Митяй? Да кому больше? Вот что, вы тут с ним вроде как разговариваете, а я слева обойду. Знаю, там есть спуск один, с другой стороны не больно круто», — решил Митрофан. «А Петя где же?» — подала голос Дарья Ивановна. Митрофан только пожал плечами и скрылся в кустах. Митяй же продолжал убеждать Дрона сдаться и выйти на мостик с поднятыми руками. Через какое-то время с той стороны врага раздался голос Митрофана. «Мужики, я это... Нет тут никого. А был кто? Да как не был-то?» — Митрофан махнул рукой. «Вот тут и сидел, поджидал, что ли, кого-то. Пистолет не бросил? Да если и бросил, где ж его теперь в снегу-то найдешь? Теперь до весны...» Митрофан ходил вокруг места засады, разгребая снег ногами. «Да вы чего там? Да здесь доски обломились, не пройти. Митрофан, иди-ка сюда, осторожней только!» Митяй шел по мостику первым. «Дарья Ивановна, вы сюда не ходите, пока не осмотрим. Как бы не провалиться, доски-то старые». «Да нет, мужики, смотрите-ка!» Митрофан подошел к месту провала с противоположной стороны. «Похоже, подпилено. Посмотри-ка, Петруня!» Петруня пробрался вперед Митяя и присмотрелся внимательно. «Ага, вот тут и опилки даже остались. И не тот ли наш участковый провалился-то?» Митяй начал всматриваться вниз. «Вон там, вроде как ворох веток, а от них и полз кто-то к ручью будто. Спуститься бы надо. Да, в этом месте круто. И скала еще. А вы давайте вниз по моим следам. Я тоже с этой стороны спущусь и по ручью и пройдем», — предложил Митрофан. «Ну что там?» — испуганно спросила Дарья Ивановна. «Наверное, Максимов здесь и провалился», — ответил Петруня, отводя глаза. «И что? Он там внизу?» «Да что вы!» — Митяй поспешил успокоить женщину. «Не видно внизу его», — а затем замялся и поправился. «Никого. Сейчас спустимся и поищем. Я с вами. Конечно, с нами». Под мостиком раскидали ветки и нашли место, куда упал Максимов. Поняли, как он выбрался из-под завала. Полз вниз, оставляя кровавый след. У ручья же след обрывался, и участкового нигде не было. Дарья Ивановна всплакнула, губы у ней кривились, но женщина все же старалась держаться мужественно, помогая мужикам, не забывая, что в этой ситуации она еще и врач, и эксперт. «Смотрите-ка, ветки недавно сломаны, а елок здесь и нет», — Митрофан пожевал обломанную ветку. «Закидали его, да еще и снегом завалили. Думали, все, конец. Поджидали, значит», — Петруня посмотрел вверх на мостик. «Высота приличная, можно и убиться было». «Он молодец, вылез», — добавил Митяй. «Вот только куда ушел-то?» «Ну, если ушел, уже хорошо», — Митрофан посмотрел на Дарью Ивановну. «Правильно я говорю?» «Правильно-то правильно. Вот куда ушел?» — доктор тяжело вздохнула. «Почему в деревню не вернулся?» «Смотрите-ка, а это что?» Митяй разгреб рыхлый снег у самого ручья и поднял пустую кобуру от пистолета. «Не нашего ли участкового?» «Его кобур, хорошо помню», — ответил Митрофан. «А пистолет-то где?» Митяй отогнул клапан и удивился еще больше. запасная обойма на месте», — разрядив ее, добавил. «Все 8 туточки». «А наверху, ты думаешь, в нас из какого ТТшника-то стреляли?» — невесело усмехнулся Митрофан. «Да нас здесь кто-то побывал». «Дрон?» — спросил Петруня. «А почему запасную обойму не взял?» «Да потому что кобур не увидел», — отозвался Митрофан. «Стало быть, пистолет где-то здесь отдельно лежал». «А Петя где же был?» — Дарья Ивановна опять разволновалась. «Не было его уже тут», — Митрофан опять улыбнулся, только теперь загадочно. «Ты точно знаешь?» — спросила врач, надеясь на устраивающий ее ответ. «Знаю, знаю. Что мог еще ответить ей Митрофан?» «Хорошо. Стало быть, Максимов жив», — подытожил Митя и добавил. «Патронов в обойме всего 2 осталось. Эх, до хутора бы сегодня еще дойти. Посмотреть, что там». Петруня посмотрел вверх. «Да вот, стемнеет скоро. Митрофан, ты Дарью Ивановну домой проводи и к нашим зайди. Предупреди, чтобы не волновались. Так, Петруня?» — Митяй подмигнул товарищу. «Не ладно получится», — тут же ответил Митрофан. «И что я вашим скажу?» — дед посмотрел на мужиков. Те молчали. «То-то. И зачем деревню будоражить-то? Давайте-ка лучше вы домой». «А я один до хутора дойду, посмотрю, кто да что там. Меня все равно никто не хватит. Тем более я и так до своей дальней заимки на охот собрался. Правильно?» На том и порешили. Сиры и Наста пробыли в Юзве неделю, приехали, как и собирались. Ваню отвезли в интернат, тот много пропустил в школе. Ольку проведали, гостинцев привезли. Объявили, что хотят пожениться. Ванька это уже и так знал, догадывался своим недетским чутьем и был этому рад. А Олька насторожилась и даже расстроилась, узнав про своего отца. Какой-никакой все же был ей родным. «Ничего, привыкнет», — сказала Наста Сирому. «Много ли она от него добра видела? Ты с ней поласковей, девочка же она». Сирый кивнул и промолчал. Непросто было налаживать новую семейную жизнь. Начальник милиции помог, выполнил просьбу Максимова и дал указание своим паспортистам оформить бывшему каторжанину паспорт взамен изрядно потрепанной справки об освобождении. Если бы не указание начальника, хлебнул бы Сирый горюшка еще немало. Кто его знает, попался бы чересчур рьяный и правильный сотрудник, для которого важнее не человек, а листок бумаги. И отправился бы Сирый на второй тюремный круг. Помог начальник милиции и Настя. Она все еще была замужем. И тут проволочек и поводов для отказа можно было придумать не один и не два. А оказалось, все можно было сделать и быстро. Опять же, дело было лишь в неформальном отношении к человеку. Из ЗАГСа молодые вышли счастливыми и засобирались к себе домой в деревню. Жаль, Максимова не увидели. Сирый хоть и был рад, но расстроился. «А где он?» «Да вражено. Слышал, старосту там ранили. Опять работа. Заехать бы к нему повидаться». Сирый с надеждой посмотрел на Насту, теперь свою жену. «Может, заедем?» «Да надо бы только хозяйство». Сирый довольно улыбнулся этому новому обстоятельству в своей жизни. «Соседка справляется, но мы обещали через неделю вернуться. Поторапливаться надо. А через Ражино крюк какой получается. Еще 3-4 дня проездим». «Да ладно. Не последний раз. Увидимся еще». Домой Сирый и Наста выехали затемно. Дорога была накатанной, Лошадь бежала ходко, и молодым было хорошо в санях. Правили по очереди. Да это особенно было и не надо. Лошадь сама знала дорогу и поспешала без особых понуканий. Дорогой Сирый задремал и проснулся от того, что Наста толкала его. «Что? Что случилось-то?» Сирый сел и недоуменно огляделся по сторонам. «Да ничего». Наста натянула вожжи, и лошадь остановилась. «Смотри, видишь просеку?» «Да вижу, не дурак». Сирый потянулся к Насте. Они поцеловались, но не удержались и упали обратно в сани, засмеявшись. «Стой ты, заполошный!» Наста села и поправила платок. «Просека не проезжая, но по ней напрямки и до Ражина километра 4 всего будет». «К Максимову зайти?» «Ну надо, он столько для нас сделал. А я дома с делами справлюсь и приеду за тобой». «А как же?» «Ничего, потерпишь». «А ты?» «Ну и я», — Наста хихикнула. По просеке все же оказалось побольше, чем 4 километра. К тому же она заросла, и пробираться приходилось по глубокому снегу. Сирый для передышки останавливался, курил. Но когда, по его расчетам, до деревни оставалось немного, совсем рядом грохнули 3 выстрела. «Это Максимов!» — сразу понял Сирый и, свернув с просеки, начал пробираться через густой лес в сторону выстрелов. Глава 29. Долго просидел Максимов у дерева после того, как выстрелил 3 раза. Подал знак, как велел ему сделать вечный дед Матвей. Эхо выстрелов далеко разлетелось по лесу, но затихло. И казалось теперь, зимний лес стал еще пустынней и снова замер. Ни шороха, ни крика птицы. Участковый убрал пистолет в кобуру и понял, что замерзает. Сломанная и перетянутая ремнем нога перестала болеть, но это было и плохим признаком. «Пропадать, что ли, придется», — подумал он и даже прикрыл глаза, но опомнился, обругав себя за слабость. «Да что это я? Нет уж, буду бороться до конца». И пополз вниз по берегу ручья, волоча ногу. Однако, преодолев всего лишь несколько метров, понял, далеко не уползти. И поступил странно, даже для себя самого. Как будто бы действиями его руководил кто-то извне, а может и свыше. Конечно, Максимов так не думал. Он тоже просто наблюдал за собой, словно со стороны. Расстегнул портупею и снял с нее кобуру. Широкий ремень и кобура мешали. Затем снял хромовые меховые сапоги. Особенно трудно пришлось стаскивать сапог с правой ноги, сломанной. Лодыжка основательно распухла. Максимов даже подумал, что придется резать сапог. Но обошлось, хотя вернувшаяся боль была сильной. Бедро этой же правой ноги было распорото при падении, но кровь уже остановилась, и Максимов снял ремень, перетягивающий ногу. Галифе, кальсоны были порваны и пропитаны кровью. Штанину узких галифе пришлось разрезать и закатать повыше, а оторванным подолом нательной рубахи перевязать рану. С левой штаниной пришлось сделать то же самое. Затем участковый подполз к ручью и опустил обе ноги в ледяную воду. Странно, но она даже показалась ему теплой. Может, по сравнению с морозным воздухом и снегом так. Над ручьем поднимался пар. И Максимов вдруг вспомнил вечного деда, как тот стоял в таком же ручье, не замерзающем даже в самые сильные морозы. Да что за вода бежит в таких ручьях? Боль в сломанной распухшей лодыжке сначала запульсировала с новой силой, но постепенно стала не такой острой, затем тупой. Максимов попробовал встать в ручье. Получилось. Правда, на ногу можно было опираться очень осторожно, перебинтовав лодыжку остатками рубахи. Сапоги участковый связал веревочкой и повесил на шею. Нет, с такими сапогами он не хотел расставаться. Они были неформенными, сшиты у знакомого сапожника по случаю. Второй такой просто роскошной пары не было во всей округе. К тому же, сколько Максимов натерпелся от начальства из-за этих неформенных, но очень теплых и удобных сапог. Как оказалось, и так можно было передвигаться. Идущему и борющемуся за свою жизнь дается. Под руку попался сухой сук с рогатиной. Максимов обломил его, приспособил подмышку и так и начал передвигаться быстрее. Ручей был неглубоким, по щиколотку, редко до колена. Одно было ровным, песчаным или устланным мягким мхом. То, что кобуры с пистолетом нет, она просто съехала с расстегнутого ремня, участковый обнаружил только когда отошел от места своего падения на значительное расстояние. И сначала подумал вернуться, но, поразмыслив, а вернее прислушавшись к тому извне, возвращаться не стал и захромал дальше. «Так надо. Нельзя возвращаться». «Начальник, ну ты ходок!» — раздался громкий голос Сиры. Максимов обернулся и удивленно посмотрел вверх. На склоне оврага показался бывший каторжанин. «Ты как здесь? Решил навестить? А ты вот здесь стрелял? Вовремя я как погляжу!» Сирый, придерживаясь за ветки, съехал вниз. «Что случилось-то?» «Да долгая история. Нельзя мне пока в деревню. Спрятаться бы надо. А я с тракта напрямки шел. Попалась одна халабуда. Давай пока туда, а то темнеть скоро начнет. Не замерз?» Сирый после прежних похождений в поиске беглых ничему уже не удивлялся. Даже идущему по ручью босому участковому. «Замерз немного. Давай, помоги ко мне». Максимов протянул руку, и Сирый помог выбраться из ручья. «Да, крепко тебя. С перехода упал, провалился». И, предвидя вопрос Сирова, добавил. «Подпилили мостик-то. Идти можешь? Наверх не выберусь». Максимов посмотрел на крутой склон оврага. «Да ничего, вытащу. У тебя ж самого ребро-то. А, зажило уже». «Так, но это иногда...» — Сирый снял нательную рубаху, разорвал, помог участковому заново перебинтовать ногу и надеть сапог. «Перелом? Да похоже. В воде как-то и отпустило. Ну, давай, надо как-то нам наверх выбираться. Вон там, вроде как выемка, не так круто будет...» — Сирый подхватил Максимова и потащил за собой. Участковый помогал как мог, опираясь на палку. Нога, конечно, тут же разболелась с новой силой и горела просто огнем. «Ты вроде как спрятаться решил?» — спросил Сирый, вытащив участкового наверх. Оба упали в снег и никак не могли отдышаться после трудного подъема. «Сложное дело. Расскажу». Максимов дышал тяжело. «Дай кинозолото. Так там же ж завалило все. Видать, не все. Не дает то золото людям покоя». «Ага, понял. Давай-ка подниматься и пойдем. Сможешь?» «Да смогу. Может, на закорке тебя?» «Нет, сам». И в этот момент ТТ Максимова дал о себе знать. Три быстрых выстрела разнеслись по тайге хлестко. Сиры и Максимов замерли. А чуть позже два раза глухо бахнуло и ружье. «Это тут что у вас? Прям перестрелка?» — Сиры насторожился. «А кобура твоя где?» «Да там осталось», — Максимов вздохнул. «И пистолет». «Ну, дела. Сбегать, посмотреть, что там?» «Да меня ищут. А ТТшник у кого?» «Есть тут один. Вернее, был. В деревне шабашил». «Так чего с ним баланду разводить? Взять и все? Получится ли еще взять?» «Непрост он, очень непрост. Ну, давай, пошли. А потом и доказать как. И Нютина он. Да он, некому больше». Когда Максимов и Серый добрались до избушки, вернее, землянки, врытой в склон небольшого холма, уже стемнело. В землянке, у дальней от входа стены, из камней была сложена печка, обмазанная глиной. Труба выходила наружу. Вдоль стен имелись нары. Серый уже по темноте нашел сушняка, растопил печку, а нары устлал лапником. Можно было ночевать. Правда, дверь была плохонькая, прохудившаяся, но ее Сирый завесил своей телогрейкой, и сразу стало теплее. С правой ноги Максимова стащили сапог, размотали повязку, и участковый пристроил ногу ближе к печке, положив на нары. Опускать ногу вниз было нельзя, она тут же наливалась жгучей болью. «Так что там с золотом-то?» — спросил Сирый. «Вот, смотри». Максимов достал из планшетки обрывок ткани, на котором химическим карандашом был нарисован план, и поднес материю ближе к пламени. «Помнишь беглых? Ну, тот маленький очкарик. Он их вел к пещере по этой карте. А кто эту карту нарисовал?» «Не удалось мне тогда ее разглядеть толком». Серый взял ткань и начал изучать. По его напряженному лицу мерцали блики огня. «Что скажешь? Да хоть и стерлась, но толково нарисован. Как будто опять по маршруту прошел». «Ага, даже расстояние обозначено», — добавил Максимов. «Это точно», — Серый прищурился. «Твердая рука. Ты скажи мне, а среди каторжан дрон тебе не встречался?» «Дрон? Да вроде нет. Имя или погоняло? Не знаю. Но нет такого имени. А если и кличка, тоже не слышал». «Да, странное. Как о нем рассказывают, вроде кавказец. Черный, но с горбинкой». «Постой, постой. Дрон? Андрон, может быть. А ты такого знаешь?» «Не, но вроде слышал. Редкое имя. Это он из шабашников?» «Он. И, видать, мастеровой. Из нержавейки такой самогонный аппарат сварганил. А потом и самострел. А в старосту не сам стрелял?» «Не. Да скорее не хотел. На зверя поставил. А тут и Нютин. Жена за вениками послала». Сирый задумался, подкладывая дров в печку, а Максимов лег на нары, завернувшись в полушубок, и вроде задремал. Длинный трудный день подошел к концу. «Начальник!» — Сирый тряс участкового. Тот со сна чуть не вскочил с нар, но нога тут же отозвалась острой болью, и Максимов упал обратно. «Ты чего? Я вспомнил! Есть такой! Андроник! Андо его кличут!» «Так этот же дрон?» — Максимов все еще не мог проснуться. «Ну и что, дрон? По-разному его зовут. Много о нем по зонам рассказов разных ходит. Сам не встречал, но говорили, хитер на выдумки разные. Под крестом он». «Известный авторитет?» «Не то». Глава 30. «Неспокойно что-то на душе. Ох, как неспокойно». Дрон сидел за столом у маленького оконца и рассеянно смотрел на заснеженные деревья. Еловая лапа дрогнула, и дрон вздрогнул от шороха съехавшего снега. «Варька, за спиной была тишина. Ты здесь?» «А что?» Одеяло на широких нарах зашевелилось. «Опять спишь?» «А что?» «Что?» — передразнил дрон. «Поесть приготовь, или у нас опять ничего нет?» «Да как же нет?» — то ли обиженно, то ли даже зло, — ответила Варька. «От Верки столько всего притащила, даже пирог». «Так и рыбец съели!» «Чугунок картошки в печке, сало есть, хлеб. Ну так подай!» «А ты, Варька, хотела огрызнуться, но сам не можешь взять?» «Не сказала». Испугалась и, вскочив с нара, молча бросилась накрывать на стол. «Печка заглохла!» Варька даже замерла, но лишь на миг, и, поставив еду перед сожителем, выскочила на улицу за дровами. «Вот дал бог мужика, ничего сам по дому не делает, только на хуторе в мастерской днями пропадает. Все на мне. Ладно, готовка, стирка, так еще и дрова и печь. Дал такого». Варька сначала вздохнула, а потом улыбнулась. Злость быстро прошла. «Дал так дал, спасибо тебе, Господи». И перекрестилась, боязливо взглянув на хмурое небо в прогалину между деревьями. Только когда дрова затрещали и от печки пошло тепло, Варька подошла к дрону. «Сама поешь, хватит бегать», — дрон ел так, что за ушами трещало. «К салу вашему не привыкну никак». «И что ж делать-то, Андоша? Другого мяса и нет». Варька пристроилась к столу, достала из чугуна теплую картофелину и принялась лупить кожуру. «Говорил же, не называй меня так!» — дрон сверкнул глазами в сторону Варьки. «Так ведь любя я...» «Ладно, зови и так», — дрон хмыкнул. «Как только меня не называли. Самострел бы вот опять поставить». «Того сигалетка надолго хватило. Да самострел начальник забрал». «Больно он прыткий». «Было». По лицу дрона пробежала недовольная тень. «И новый сейчас не сделать. Мастерская на хуторе-то. Поживем туточки, и забудется все. Обратно вернемся на хутор. А потом возьмешь меня с собой». «Возьму, как говорил. Все правда. Гунявого только найти надо. Как бы он с золотом деру не дал. Здесь вражины и договорились ведь встретиться. Может, тоже прячется где? Из-за участкового?» «Подождем еще. Ты точно видела, что мент того?» «А как же? И закопала его». «Неспокойно мне что-то. Сходить надо. Давай я еще раз схожу, посмотрю». «Нет, сам проверю. Смотри у меня. Если что не так...» «Да все так. Сходишь и сам увидишь». Дрон оделся, взял ружье и пошел, но не по следам Варьки, а решил сделать круг, чтобы выйти к мостику чуть со стороны. Так, на всякий случай. К краю оврага он подкрался осторожно, воспользовавшись прикрытием разлапистой ели, прополз под нижними ветвями и заглянул вниз. Сначала он увидел все так, как ему рассказывала Варька. Под мостиком, в месте, куда упал участковый, виднелась куча веток, заваленных снегом. И лишь когда дрон пригляделся повнимательнее, увидел, что снег ниже этой кучи примят и окрашен красным. «Выжил все же. Вот и доверяй бабам. Надо было сразу самому проверить. А куда же ментер делся-то?» Никаких следов дальше от ручья не было. Дрон нашел удобный спуск, оставил ружье под елкой и спустился так, что осыпающийся снег сразу скрыл его следы. Внизу у ручья снег был примят и окрашен красным. Но это было все. Участкового, либо его тела, нигде не было. Журчал ручей, терялся метров через 100 за изгибами оврага. Однако в снегу все же что-то темнело. Дрон разгреб осыпающийся снег и поднял кобуру. Что еще такое? Кобура была тяжелой, и в ней был пистолет. Он что, кобуру оставил? Недолго думая, дрон сунул пистолет в карман, а кобуру бросил в снег, не обратив внимания на запасную обойму, вставленную в маленький кармашек. Не до того ему было. Больше дрона занимало и, конечно, беспокоило исчезновение самого участкового. Однако, оглядевшись и еще раз осмотрев примятый снег, он так ничего и не понял. «Выбираться надо отсюда, не быстрее делать ноги». Вот и все, что пришло в голову. Дрон прошел под мостиком берегом ручья, выше по течению, и вылез из оврага, найдя уже другое удобное место. «Надо путать следы», — стучало у него в голове. И в этот самый момент он услышал, как со стороны деревни к мостику подходят несколько человек. «Не как участкового ищут», — заметалась в голове мысль. «Что делать-то?» — дрон притаился за деревом. С той стороны моста тоже было тихо. Не хотели выходить на открытое место. Уж очень уязвимое оно было. «Ага, бывалые. Бежать, бежать надо!» Дрон не выдержал первым, но, плохо владея собой, вскинул руку с пистолетом и палец сам 3 раза нажал на спуск. Лишь потом он метнулся к другому дереву, а затем, петляя по лесу, бросился прочь. «Бежать, следы путать!» О забытом ружье дрон вспомнил потом, когда остановился отдышаться, но возвращаться было уже нельзя. К тому же он понял, что оказался в незнакомом месте. «Заблудился?» Страх охватил его, пробежал дрожью по телу, и дрон увидел, что все еще сжимает в руке пистолет. Дед Митрофан сначала все же пошел не на хутор, где когда-то жили родители Верки и Варьки, сестер-близнецов, а пошел по следу человека, скрывшегося в лесу. Хоть след и петлял, но для Митрофана, промыслового охотника, это было пустяком. Однако дед шел по следу не так и долго. Остановился, когда понял, куда убежал незнакомец. «Туда тебе и дорога, на ведьмино болото». «Никуда ты теперь не денешься!» Болото и твердую землю соединял узкий и длинный перешеек. Попасть на него можно было легко, а вот найти обратный путь с незамерзающей даже в лютую зиму трясины, над которой стоял непреходящий туман, еще не удавалось никому. Митрофан только ухмыльнулся и пошел обратно, закинув ружье за спину. На хуторе дед бывал и раньше, правда, уже давненько. Когда-то дружил с хозяином Василеем, тоже охотником и мастеровым мужиком. Василей мог отремонтировать все, что угодно, имевшееся в деревенском хозяйстве. Из деревни на хутор ходили часто. Приносили разную утварь и приглашали хозяина к себе на ремонт механизмов. Особенно большим спрос был весной перед посевной. И все бы было хорошо, и семья жила бы счастливо. Но как-то встретился Василей зимой с медведем-шатуном и больше не вернулся домой. Погоревали, конечно, и переехали жить в деревню поближе к людям. Свободные дома всегда были. Жена Василея после прожила недолго, не смогла перенести случившееся. Верка первая вышла замуж. Серега, все его звали Серый, был добрым парнем, но уже очень тихим. Серый был очень доволен женой и спрятался от житейских невзгод за широкой спиной Верки. А та и рада была такому положению. Развела хорошее хозяйство, скотину, и муж у ней был на подхвате. И детишек им Бог дал, здоровых и крепких. Хулиганили, конечно, но куда ж без этого. Как-то старший, Сашка, оседлал поросенка и погнал на нем по деревенской улице по лужам. Ох и хох это-то было. Вернулись домой грязные. Поросенок еще и вес скинул, скорее от страха. Верка всю зиму поминала тот случай. Сало получилось не такое, больно жилистое. А Сашку в тот раз отходила кожанкой и заставила самого одежду стирать. Ну да ладно, чего не бывает, дело прошлое. А вот Варьке не повезло. Как уж так, вроде сестры, близнецы, а совсем другой выросла. Сначала все одна по тихим углам сидела, по лесу одна бродила, травки разные приносила, сушила и улыбалась как-то странно, искоса на людей поглядывая. Мать сначала пыталась гонять ее, да бросила, бесполезно. А Варька и рада, что отстали. Вот коровы у ней на ферме хорошо доились. Подойдет Варька, пошепчет что-то на ухо буренке, погладит, и молока чуть ли не в два раза больше получит. Ну а потом, беда не беда, но случилось что-то. Мальчонку, как говорится, в подоле принесла. Куда уж ее ругать было, блаженно, да и за что. Решали, гадали всей деревне, что да как, но так и не узнали, кто отец. «Не от святаго духа ли?» — даже предположил один деревенский старожила. А когда Варька вдруг начала еще и людей лечить, тут вообще они разные слухи поползали. Только уже не про святого духа, а наоборот, про темные силы. И как не поползти тем слухам? Сам народ в деревнях темным был, плохо образованным. Дед Митрофан, конечно, все эти истории знал, и про святого духа знал, и про другого, темного, и про то, что Варька захаживала на ведьмино болото. Поэтому не прямиком пошел на хутор, а постоял на опушке, пригляделся, прислушался. Все вроде тихо было. Ружье повесил за спину, не помогло бы оно здесь. Зато снял шапку и перекрестился на три стороны, как учили когда-то. Так, на всякий случай. Василей построил хутор основательно, еще со своим отцом, потомком тех самых кержаков, когда-то бежавших от преследований за веру. Мало того, что дом был пятистенным, о пяти окнах и срубленным из северной сосны, к нему был еще пристроен такой же сарай, где у Василея и размещалась мастерская. Здесь обустраивались надолго, да не получилось. Митрофан поднялся на крыльцо и достал деревянную палочку из проушины засова. Так и закрывались дома в деревнях, да и в тайге о замках и не знали. Засов отодвинулся легко, не заржавел. Его открывали недавно. Дом был опустевшим, брошенным. Какая-то мебель в нем все же осталась. Уехавшие хозяева не забирали все. Да и как было забрать, увезти? Дороги на хутор теперь уже не было. Митрофан стоял посреди дома и оглядывался, не узнавая его, хотя раньше и бывал часто. Здесь было полно банок, склянок, посуды. а за добротной русской печкой все темное помещение было завешено пучками трав. В доме было не так холодно. Митрофан потрогал беленую печку, она еще хранила тепло, а в ней стоял большой чугун с водой. Вода была уже холодной, но еще не замерзла. «Да, дела. Варька, похоже, здесь орудует, свои зелья варит. Вроде и людей лечит, но ведь ведьма же!» Митрофан боялся поглубже вздохнуть. Пахло травами, но в доме стоял еще один особый запах, от которого кружилась голова. На столе стояла темная бутылка, заткнутая газетой. Достав бумажную пробку, дед осторожно понюхал, но тут же поставил бутылку на стол. «Знатно шибает. Не этим ли у Митяей перепились?» Митрофан нашел пустую склянку поменьше и, держа бутылку в вытянутой руке, отлил из нее немного. «Принесу-ка я нашей докторше на пробу», — подумал дед и снова заткнул бутылку газетой. Еще чем закрыть склянку, нашел в углу ворох газет. «Надо же, правда, и не старая». Оторвал целую полосу, свернул из нее пробку и, поплотнее закупорив емкость, спрятал ее в торбочку, висевшую за спиной. В доме больше делать было нечего, и Митрофан напоследок зашел в пристрой, где раньше была мастерская. И здесь его удивлению не было предела. Казалось, тут только что работали. Инструмент был разбросан. «Так вот, где делали тот самогонный аппарат», — дед увидел обрезки нержавейки. «А вот и проволока. Похоже, она и пошла на самострел. И деревянные заготовки, к которым прилаживается ружье, можно еще такой же сделать». Дед усмехнулся и заспешил в деревню. Темнело. «Засветло не успею». Вечером в конторе собрались все те же. Митяй, Петруня, Дарья Ивановна и дед Митрофан, который рассказал о своих поисках. «То, что этот дрон на болото ушел, хорошо. Никуда теперь не денется», — подытожил Митяй, считавшим себя старшим. «Может, и не дрон это вовсе», — возразил Петруня и добавил. «Не видели же мы его». «Так оно. Зато узнали, где самогонный аппарат сделали из твоего сепаратора», — согласился Митяй, подначив Петруню и обратился к деду, взяв в руки склянку. «А что ты там из бутылки отлил?» Митяй взял прозрачную склянку и поболтал. В емкости плескалась темная жидкость. «Хватит вам, нашли о чем спорить», — вмешался Митрофан и добавил. «Осторожнее, отойди подальше, здорово шибает». Митяй отошел в дальний угол, достал газетную затычку, осторожно понюхал и тут же вернул пробку на место, тряся головой. «Я еще тогда подумал, что это у нас за брага получилась необычная. Уж очень забористая», — Митяй хмыкнул. «Да не до этого было как-то. А вы, Дарья Ивановна, что скажете?» «Токсин какой-то. Скорее, психотропного действия. В лабораторию надо отправлять», — ответила Дарья Ивановна сухо. «Мы все вокруг да около. Максимов где?» «Да непонятно», — Митрофан почесал затылок. «Нет там его следов. И еще словно. Как по воздуху», — добавил Митяй. «Делать-то что будем?» — не унималась Дарья Ивановна. «Тут подумать надо», — глубокомысленно ответил за всех дед Митрофан. Глава 31. «Сиры, ты спишь?» — участковый Максимов проснулся, когда сквозь щели двери в землянку уже проникал утренний свет. В землянке похолодало, а очаг потух. «Сирый!» Но Максимову так никто и не отозвался. «Что за черт?» — подумал участковый. «И куда мог деться каторжанин? Не похоже на него». Участковый сел на нарах, осторожно опустив сломанную ногу вниз. Она тут же налилась тяжестью, а затем и болью. Лодыжка распухла, и вся стопа посинела от кровоизлияния. О том, чтобы надеть сапог, теперь не могло быть и речи. «Находился вчера, и ручей не помог». Максимов опять перетянул обрывками рубахи покрепче ногу. «Нет, чудес на свете не бывает. Как бы мне до ветру выйти-то?» И только тут увидел, что его сапог в землянке не было, а рядом с нарами стояли разношенные валенки Сирова. «Да что за шутки!» — подумал Максимов. Зато легко надел валенки каторжанина. Сломанная нога, даже не разгибаясь в голеностопе, свободно поместилась в валенке. «Однако молодец, Сирый, все предусмотрел. Неужто в деревню ушел? Ну, коли так, то ладно, прощается». Максимов открыл дверь и, опираясь на свою сучковатую палку, вышел из землянки. День еще не пришел, но сумерки уже начали отступать, и снег стал голубоватым, словно подсвеченным изнутри. Свежие следы Сирова в сапогах участкового хорошо отпечатались на свежем снегу. «Вот ведь, ушел втихаря. Мог бы и разбудить меня, предупредить, что ли. Сам ведь хотел послать его в деревню на разведку». В землянке Максимов нашел приготовленные дрова. «Заботливый. Разжег очаг. Эх, поесть бы, да чая горячего». Но ничего съестного, конечно, в землянке не было. Только на нарах, где спал Сирый, лежала ополовиненная коробка Казбека. «Ну ладно, хоть курево оставила». Под коробкой оказался листок, вырванный из блокнота участкового. Максимов поднес его поближе к разгоревшемуся очагу и смог прочитать записку, написанную Сирым печатными буквами. «Начальник, ушел в деревню на разведку. Не очкуй. Разузнаю, что да как, еды раздобуду и вернусь». «Вот ведь тоже мне Пинкертон», — Максимов хмыкнул и закурил. «А вообще, хороший он парень, можно на него положиться. Наверное, как раз про таких на зоновских воротах написано: на свободу с чистой совестью. А мы только смеемся, не верим. Неправильно это». От одной папироски участковый прикурил сразу вторую. Но затягивался мало. Больше просто сидел, словно в ступоре, и смотрел на трепещущий в очаге огонь. Время тянулось медленно. Огонь в очаге весело горел, заготовленных дров хватало. Вот только папиросы скоро кончились, и хотелось есть. За очагом нашлась закопченная кастрюлька. Максимов накипятил в ней снеговой воды и пил, обжигаясь кипяток. От талой воды силы не пополнялись, и жажду она плохо утоляла. Зато от кипятка по телу растекалось хотя бы тепло. Участковый не знал, чем заняться. Лежал на нарах, дремал, сидел у землянки на поваленном дереве, подставляя лицо солнцу. Теплые лучи пробивались в прогалину между елок. В лесу было тихо, ни зверя, ни птицы. Сначала Максимов чувствовал нетерпение, его не покидало желание что-то делать, а потом он успокоился, но не смирился и стал просто ждать. Ждать ведь тоже надо уметь, не будоража себя ненужными переживаниями. Зачем, если от тебя теперь ничего не зависело? Участковый чувствовал, нет, даже был уверен, что события развиваются своим чередом. В них теперь были втянуты другие люди. Как они будут действовать, зависело только от них. И ему самому оставалось только ждать. Наверное, ближе к полудню часы без завода встали, Максимов забыл их завести, и его слух уловил какое-то движение. Потом стало можно различить скрип снега. К землянке шли люди. Спрятаться ему было негде. Убежать невозможно, а оставалось только ждать. И страха от этого ожидания не было. Да и не могло быть. Не таким человеком был участковый. Он поднялся с поваленного дерева и встал, опираясь на палку, готовый защищаться до конца, если бы это потребовалось. Но в слышимых шагах не ощущалось опасности. Наоборот, от них веяло неуловимым теплом и нетерпением, желанием увидеться. «Свои», — понял участковый. И когда он так решил, шаги сорвались на нетерпеливый бег, потом дрогнули ветки елей, стряхивая снег, и на пятачок перед землянкой вырвался заснеженным вихрем человек. Максимов лишь успел выронить палку и оказался в объятиях Даши. Его лицо тут же покрылось поцелуями, смешанными со слезами. «Наконец-то нашелся», — смогла сказать Даша, когда первые страсти улеглись. И добавила тут же, как строгий врач, «Садись, тебе нельзя стоять». Из леса вышел Сирый с вещмешком за спиной и остановился рядом. «Ну вот, принимай, начальник, доктор тебе привел». «Меня почему не разбудил?» — строго спросил Максимов. «Уж больно ты крепко спал, намаялся накануне». «Так», — тут же вмешалась Дарья Ивановна, — «давай-ка в землянку, посмотрю, что с ногой. Серёж, помоги». «Да Сирый я. А на меня ваши клички не действуют, нечего тут. Бери его под вторую руку». «Да сам я могу», — хотел возразить Максимов, но замолчал, поймав строгий взгляд не Даши, а доктора. Осмотр длился недолго. Дарья Ивановна своими нежными, но сильными пальчиками ощупала больную ногу, все сочленения, каждую косточку и вынесла заключение. «Перелом лодыжки». «Тебе рентгена не надо», — заметил Сирый. «Я и так вас всех насквозь вижу», — ответила доктор. «Не так плохо, как я думала по твоим рассказам». «Ну так ведь хорошо», — обрадовался Сирый. «Хорошо-то хорошо, но в больницу надо». «Так мужиков позову, вынесем его до тракта, а там на санях в район». «Вы тут о ком говорите?» — теперь вмешался Максимов. «Никуда я израженно не поеду. Дрона надо сначала поймать и Варьку найти. А с гипсом я могу и в деревне полежать. Так, поможешь, Сирый?» «Помогу, конечно. Только вот доктор как о доктора мы уговорим». Максимов сел на нарах и чмокнул Дарью в щеку. «Погоди, бедро еще у тебя. Зашить надо. Так не заживет. Кровить же не загноилась бы». «Да вражено и зашьешь». Между тем Дарья Ивановна разложила принесенную аптечку с инструментами, по всем правилам наложила на голеностоп тугую повязку, обработала рану на бедре, тут же пахнула самогоном и перебинтовала ее. «Ну, пока так». Максимов морщился, но терпел. «Больно?» — спросила доктор. «Нет, что ты!» — участковый улыбнулся. «Приятно. Не ври». «А я и не вру. Руки у тебя ласковые, добрые». «Ну ладно, вы тут сами разбирайтесь, а я в деревне за мужиками». Сирый достал из вещмешка принесенные припасы. «Еды вам хватит». «Постой», — Максимов остановил Сирого. «Я не хотел в деревне показываться». «Ты еще ничего не знаешь», — начала Дарья Ивановна. «Мы с Сирым слышали выстрелы из моего ТТ», — перебил ее Максимов. «Это мы тебя искали. Митяй, Петруня, а дед Митрофан вообще герой. Дрон стрелял из твоего пистолета. Убежал. Дед по его следу шел. В общем, загнал его...» Дарья Ивановна посмотрела на Сирова. «А, на ведьмино болото!» Сирый остановился у двери землянки. «Гиблое место. Сам как-то туда чуть не забрел, да вовремя остановился. Сам не верю ни во что, но там явно нечисто». «На ведьмино болото?» Максимов чуть не вскочил с нар, но врач удержал его. «И на хуторе Митрофан был», — продолжила Дарья Ивановна. «Там у дрона есть своя мастерская, и Варька свои зелья готовила. Дед нашел отраву, которую она у Митяя в брагу добавила». «Да и зачем ей это?» — недоумевал Максимов. «И где она сейчас?» «Да мало ли что в тайге козлодерок!» — Серый кашлянул и поправился. «Заимок. Так что тебе в деревне объявиться нужно», — согласилась Дарья Ивановна. «Мы не решили пока, что делать дальше. Хорошо, что Сирый тебя нашел. Ладно уж, буду называть, как все. Ну, я за лошадью и мужиками. Вот, на всякий случай», — Сирый поставил у двери топор. «А сколько отсюда до тракта?» — спросил Максимов. «Километра два. Ну, два с половиной. Ничего, завтра тебя вытащим». И Сирый хитро посмотрел на участкового и доктора. «Не скучайте тут. Носилки в медпункте захватите», — крикнула Дарья Ивановна вслед Сирому. «Да знамо дело», — отозвался тот, не оборачиваясь. «Ну вот мы и одни». Максимов не мог оторвать взгляда от Даши, хлопотавшей у колченогого стола. «Соскучился. Накормлю тебя сначала. Изголодался?» «Очень. Но больше по тебе». Это была их первая ночь. И ничего, что Дарье Ивановне пришлось отступить от своих строгих принципов. И ничего, что ночь прошла в заснеженной тайге, в маленькой землянке, где в очаге потрескивали дрова и весело горел огонь. Глава 32. Максимов наотрез отказался ехать в районную больницу. А вот Дарья Ивановна остаться с ним не смогла. Ее затребовал главный врач. Больных было много, и персонала не хватало. Как не тяжело было расставаться двум любящим сердцам, но пришлось. Когда раненого Максимова доставили из тайги, сначала несли на носилках, а потом везли на санях, Дарья Ивановна наложила ему гипс на сломанный голеностопный сустав и зашила бедро. Хотя она и была терапевтом, да к тому же детским, пришлось вспомнить курс полевой хирургии. Маруся, местная фельдшерица, помогала доктору во всем. Шить бедро пришлось по-живому, но вокаина не было. Максимову предложили выпить самогону, но он отказался и мужественно перенес операцию, стиснув зубы. Как не любила Дарья Ивановна своего Петра, но ничем помочь не могла. Ей самой пришлось не легче. Казалось, она сама чувствовала боль своего пациента, но держалась тоже мужественно. После операции Максимова забрала к себе сердобольная Марковна, соседка старосты, до сих пор лежащего после тяжелого ранения в больнице, где за ним ухаживала жена. А Дарья Ивановна все же уехала в район не сразу. Осталась на неделю. Первые дни после операции за участковым нужен был уход. Так она объяснила причину, из-за которой ей нужно было задержаться. Главврач пошел навстречу, разрешил, уже зная историю отношений участкового и новой докторши, разнесшейся по деревням. Что уж было причиной такого его решения, неизвестно. В общем-то, за больным после операции могла поухаживать и местная фельдшерица. Но главврач был добрым и всегда шел навстречу людям. Так что у Максимова и Дарьи Ивановны получилась настоящая медовая неделя. К тому же Марковна старалась на совесть и готовила для приютившейся у ней парочки вкусные разносолы. Днем Дарья Ивановна продолжала работать в медпункте, принимала больных. Их, конечно, стало меньше, чем в первые дни ее приезда в деревню, но люди все равно шли и шли. Многим просто хотелось пожаловаться, поговорить с доктором. Когда ж еще будет такая возможность? Максимов же, отлежавшись пару дней, попросил Митяя сделать ему костыли и на третий день приковылял в контору. Расследование ждать не могло. К тому же о состоянии дел следовало уже доложить в район начальнику милиции. Выбрав время, когда в телефонной трубке трещало не так сильно, Максимов позвонил в Юзеву и переговорил с полковником Строгим. Тот внимательно слушал, поддакивал и вроде никаких замечаний не высказывал. А когда узнал, что несколько эпизодов, первоначально вроде никак не связанных, замыкаются на двух основных фигурантов, то даже похвалил Максимова. «А самогонщик этот, Пермяков, дёру не даст?» «Да куда ему деваться? Дома сидит». «У тебя на него дело готово?» «Как отдельный эпизод, самогоноварение готово. Но я хотел его к основному приобщить». «Давай пока мудрить не будем. Отправляй его сюда. Завтра за ним конвой пришлю». «Есть». «Тут у нас проверяющий из округа, так что, сам понимаешь, результат нужен. Тем более с выходом на хорошую перспективу. А тебе чем помочь там?» «Завтра вышлю отраву и самогон, в который ее Варвара Варакина подливала. Экспертиза нужна мне». «Да, мотив у нее какой?» «Не разобрался еще, товарищ полковник. Но сестра ее сказала, что Варька сильно изменилась в последнее время. Вроде как не в себе. Поймать бы ее сначала надо. На всякий случай в розыск объявлю. Постановление вышлю». «Ну, давай. А что еще?» «Пыжи патронов, заряженных в самострел, из которого был ранен староста, сделанные из газеты «Правда». Там даже дата выхода номера есть. Похоже, это газета с хутора Варакиных. Ей мой помощник заткнул бутылку с отравой. На хуторе и жила Варакина со своим сожителем. Можно ли узнать, одна газета это или нет?» «Выко поколдует, но сам понимаешь, это все в округе. Так что на науку особо не надейся. А на сожителя Андроника есть более точная информация? Фамилия там?» «Нет. Договор на ремонт коровника заключал бригадир Шабашников. Он же и деньги на всех получал. Так что фамилия остальных неизвестна». «Понятно. Он с этого болота не уйдет-то?» «Мой помощник, да и другие деревенские говорят, нет. Ведьмино болото — гиблое место. Кто туда попадал, что человек, что скотина, не возвращались». «Ты в любом случае должен подтвердить гибель Андроника. Иначе, сам понимаешь, дело зависнет. Вот ты говоришь, не возвращались. А может, там выход есть с другой стороны, потому и не возвращаются. И что вообще значит «ведьминого»? Ведьму, дядька, к делу не пришьешь». «Понимает, товарищ полковник. Буду проверять». «Когда пойдешь? Ах да, ты же у нас теперь не ходячий». «Так мне есть кого послать». «Это там, осторожней только». «Да как не осторожней-то? У меня трое ребят надежных, охотники, промысловики. Их просто так не возьмешь. Оформить бы их как-то только». «Ладно, подумай. А этот кавказец точно самострел на зверя ставил?» «Точно, выяснил, на зверя. Люди там не ходят». Не ходит. А Инютин вот пошел. Так жена его за вениками. Да слышал я уже от него про веники эти. Как он там? Поправляется? Да, встает уже потихоньку. Тебе привет передает. В бой рвется. Да куда ему еще? Ты сам осторожней. Вдруг кавказец этот нарисуется. Мост ведь уже подпилил. Покушению на сотрудника органов как-никак. Да выяснить сначала надо все, товарищ полковник. А то шуму наделаем, старших братьев понаедет. Испортим только все. Тут надо тихо. Да у меня и охрана. И про охрану твою знаю. Не больно-то... Вернусь, поженимся. А, ну тогда хорошо. Машину к обеду жди. А самогонщика посади куда-нибудь под замок сейчас и задержи. Найдешь место, куда его посадить? Найду. Все? Хотел Максимов сказать все, но замялся и промолчал. «И что молчишь-то?» — спросил Строгий, почувствовав напряжение на другом конце провода. «Да пока и говорить не хотел. Рано еще». «Если уж обмолвился, говори». «Помните тех беглых?» «Да как не помнить-то? Нашел, молодец». «Андроник, кавказец, похоже, их искал». «Да что ж ты сразу-то не сказал?» «Да неясного пока много». «Помните, Сирова я к вам посылала?» «Да, помню. Понравился он мне. Паспорт ему сделали, как ты просил, и в ЗАГСе расписали. Не помню только, как жену его звали». «Наста. Да не в ней дело». «Да в чем? Не тяни резину». «Да здесь он сейчас. Со мной повидаться приехал». «И что?» «Слышал он про этого Андроника. Может, он еще и не Андроник». «А кто тогда?» «Андрон». «Что ж за имя такое? Из старообрядцев, что ли?» «Да не знаю. Под крестом он ходит». «А нам-то что от этого?» «Да не вокруг ли золото они все тут ползают?» «Ага. Ну ладно, как узнаешь, звони. Задержать его сначала надо, как ты сам говоришь. Запрошу по нему яйца. А насчет золота приедешь, поговорим. Чувствую, не договариваешь ты что-то». Не мог Максимов все сказать, хотя сначала и думал посоветоваться со Строгим. Но вот как он мог сообщить об утерянном пистолете? Да мог, конечно, но решил все же сначала вернуть пистолет, задержав таинственного Андроника Андрона. Участковый открыл металлический ящик, достал все свои материалы и начал писать документы для отправки завтра в отдел милиции. Ночь предстояла трудная. «Пожалуй, ловить преступников и того проще», — подумал Максимов. Глава 33. Милицейский ГАЗ-69 пробился на следующий день в Ражино с большим трудом. Почти всю ночь мело, и в Митюхином лагу машина села на мосты прочно. Семенов, молодой водитель, хотел проскочить самое низкое место сходу и не рассчитал. Колеса легко проворачивались в глубоком и рыхлом снегу, и газик закопался окончательно. Конечно, можно было заранее прокопать колею, подважить, тогда было бы проще. А так пришлось откапывать уже застрявшую машину и выталкивать ее в раскачку. Хорошо, что двое конвоиров, посланных Семеновым, были ребята крепкие, справились. Вот только в Ражино машина пришла уже после обеда. Максимов приготовил все документы заранее, еще с ночи. Отдельно в мешок сложил вещдоки, которые посылал на экспертизу. Оставалось последнее. Задержать Пермякова, самогонщика, и отправить машину обратно в район. Пермяков сидел дома, где ему еще было быть. И, на удивление, оказался трезвым. «Ну что, начальник, крайнего из меня сделать хочешь? Все дела повесить?» «Суд разберется, с какой стороны ты крайний. Собирайся». «Отопьются тебе мои слезы!» «Слезы?» — Максимов усмехнулся. «Да что ты не замечала их у тебя? Из тебя только бормотуха сочится. У тебя что, и пожиток никаких нет? Даже и взять с собой нечего?» «Не нажил. Пусть меня теперь власть на казенный счет и содержит. Ты мне тут про власть не агитируй. Давай, ребята, сажай его в собачник», — обратился Максимов к старшему конвоиру. «Все документы, уголовное дело на Пермякова, вещдоки сразу строгому отдашь. Обратно как вы? Проскочите?» «Постараемся, пока не замело. Ну, счастливого пути». «Вы-то как, на костылях?» «Да ничего, у меня помощники хорошие». Газик уехал, увозя самогонщика, а Максимов заковылял на костылях в контору, где его уже ждали. «Надо бы еще раз все внимательно у моста осмотреть». Участковый начал планировать, что еще нужно было сделать. «Так я сегодня и сбегаю туда», — тут же отозвался дед Митрофан. «И я с ним вызвался Петруню». «Давай», — согласился дед. «Вдвоем сподручнее. Сразу и пойдем». «На болото надо, начальник. Дрона брать», — загорелись глаза у Сирова. «Без меня на болото не суйся», — Митрофан остановился в дверях. «Непростое это дело. Дождись, завтра вместе пойдем». «Да куда же я без тебя?» — Сиру усмехнулся по-доброму. «Дождусь. Ты у нас здесь главный следопыт». «А мне что делать?» — спросил Митяй. «Мы с тобой к Верке сходим, о Варьке поговорим». «Митрофан, погоди еще». «Гожу, гожу». «Не знаешь, где Варька с дроном могли прятаться, как с хутора ушли?» «Вот чего не знаю, лейтенант, того не знаю». «А что, от хутора никаких следов не было?» — спросил Сирый. «В том-то и дело, что не было», — ответил Митрофан. «Видать, давно съехали. Замело». «А все равно недалеко же они прятались», — заметил Митяй. «Раз Варька в деревне часто появлялась. Да и самострел дрон установил рядом». «Ладно, разошлись», — скомандовал Максимов. «Сирый, ты где остановился?» «У Митяя». «У меня», — отозвался Митяй, надевая телогрейку. «У меня место есть. Начальник, на днях за мной жена приедет. Ты бы с ней как-то договорился», — замялся Сирый. «Вдруг там на болоте надолго я?» «Договорюсь», — Максимов надел полушубок и подпоясался портупеей. Рука привычно проверила кобуру. Та была на месте, только в ней лежала лишь запасная обойма. Вокруг мостика через овраг, где упал Максимов, натоптано было много. Поэтому разобраться сейчас в следах оказалось непросто. «Петруня, ты постой пока здесь, чтоб лишнего не натоптать», — сказал Митрофан, когда они перешли через мостик. «И ружьюшка-то сними, наготове будь, на всякий случай, а я осмотрюсь пока». «Хорошо, я вот тут за елкой буду». «Вот-вот, а правильно». И Митрофан тут же словно растворился в лесу, словно и не было его. «Ну, дает дед», — подумал Петруня, зарядив ружье. «Видать, фронтовик. Надо бы расспросить деда, как воевал. А то живет у нас в деревне бобылем. Ничего мы о нем не знаем. А человек он опытный, может, и заслуженный даже». От мысли Петруню отвлек тихий свист, как будто птичка где. Он осторожно выглянул из-за дерева и увидел деда, подзывающего его рукой. «Смотри, в тот раз не до этого было, а дрон хитрец, однако. Вот он где подошел». И Митрофан указал на припорошенный след, ведущий из леса к елке, стоящей на самом краю оврага. «А что он тут делал?» «Видать, сначала под елку спрятался, осмотрелся. С этого места хорошо овраг видно. Вон там участковый наш лежал, заваленный, и к ручью полз». Дед приподнял нижнюю разлапистую ветку. «Загляни-ка, что под ней?» «Ух ты!» — послышался возглас Петруни. Из-под елки торчали только его валенки. «Что там?» «Держи!» — Петруня протянул Митрофану найденное ружье и вылез сам. «Оружие-то знатное!» — усмехнулся дед, переломив его и показав Петруне. «Да!» — удивился Петруня. «В левом стволе нарезная вставка!» «Смотри!» — Митрофан достал из ствола патрона. 7.62. «От винтовки?» «Нет!» — дед усмехнулся. «От калаша!» «А ты, я смотрю, человек бывалый?» «Да всякое бывало», — неопределенно ответил Митрофан. «Да Максимов-то обрадуется». «Чему?» «Ну как, дрону еще одна статья. За нарезное-то. Ты бы хоть рассказал как-нибудь о подвигах своих?» «Может, и расскажу», — дед опять усмехнулся и добавил. «Когда-нибудь. А тут, видишь, приклад просверлен». «Чтобы ружье крепить?» «Правильно думаешь. Самострел он из него сделал. А вставку вложил, когда к оврагу пошел. На дело стало быть. Так что непрост этот дрон. Ох, как непрост. Откуда же он к оврагу пришел? Давай попробуем по следу пройти». Митрофан закинул найденное ружье за спину, а свое теперь держал наготове. Однако по следу охотники прошли не так и долго. На их пути оказался не очень глубокий овраг, через который упала вековая ель, видать, уже давно, успела высохнуть. Митрофан первый перешел по стволу на другую сторону и спрыгнул в снег. Петруня перешел за ним, и дед подал ему знак оставаться наверху. «Ну, что там?» — спросил Петруня. «Да ничего», — усмехнулся Митрофан. «Да как ничего?» «Да вот так, ничего. Нет следов?» «Не-а». «Ну, как так-то? Участковый наш босым по ручью ушел, а этот как? Да тут и воды-то нет». «Вот и мне невдомек». Дед даже снял шапку с враз вспотевшей головы и почесал затылок. «Первый раз со мной такое». «Давай, дед, возвращаться. Не до их заимки сейчас. Дрона тебе надо вместе с Серым искать». «И то правильно говоришь. Никуда их заимка не денется. И Варька тоже. Дай-ка руку». Петруня помог Митрофану влезть обратно на поваленное дерево, и следопыты отправились в деревню. Между тем Максимов и Митяй добрались до Верки, сестры Варьки. И именно добрались, так как участковый на самодельных костылях передвигался медленно. Митяй предлагал завести трактор, но лейтенант отказался. «Что я, фанбарон какой? Нет, сам буду ходить. Не такая деревня и большая». А Серый ушел сразу к Митяю и начал уже готовиться к завтрашнему походу, который мог занять не один день. «Варька, ну что она, Варька-то?» — причитала Верка. «Говорила я тебе, участковый, странная она. Хоть и родились вместе, но не от мира сего была. От отца и сколько попадала. Мы молиться, знаешь ведь, как у нас старообрядцев строго, а ее нет. Выдерет ее, как Сидорову козу, а Варька только озлобится и пуще прежнего молчит. Ребенка от кого родила-то? Так и не сказала», — хотел уточнить Максимов. «Да в Подоле и принесла. Несколько дней ее дома не было». «В смысле? Так она брюхатой, что ли, не ходила?» — удивился Митяй. «А ты, Митяй, здесь рядом жил, и что, не видел ее?» «Да видеть-то видела. Да мне что, до ваших бабьих дел?» «Ну вот и помолчи тогда», — огрызнулась Верка. «Ладно вам», — участковый вмешался в разгорающуюся перепалку. «А ты как сама думаешь, Вера?» «На что тут думать? Полная была, а потом еще и зима. В тулупе батином не по размеру все ходила. Работала, как и все». «Но гуляла же, дружила же она с кем-то из ребят». «С нашими нет, знали бы. Да, в то лето она на дальнем покосе работала, а там Зюкайка близко. Может, и с тех, с кем. А когда она прийти хотела? Да кто ж ее знает? Ты говорила, на неделе. По-разному бывает, Верка потупилась. Что мне теперь следить за ней? Следить, не следить, а как появится, дай знать Митяю. Это еще зачем? А затем, Вера Василеевна Варакина, я тебе это говорю как представитель власти. Сестра твоя связалась с преступником и может быть причастна ко много чему. Понятно? Понятно, товарищ лейтенант. Верка сразу сникла. Придет, вида не подавай, а просто дай знать Митяю. Как же? Да хоть ребятишек из своих кого пошли. Сахар, мол, закончился. Митрофан и Сирый стояли у начала узкого перешейка, ведущего на болото. Здесь еще виднелись следы дрона, убежавшего в ту сторону. «Ты точно решил?» — Митрофан спросил Сирова. «Не один пойду. К тому же Максимов карабин мне доверил. Я ведь волк по натуре. Не обижайся, деда. Я тоже любил один в разведку ходить. Только за свою жизнь отвечаешь. Оттуда еще никто не возвращался? Ничего не скажу. Зачем тебя напрасно обнадеживать или наоборот? Просто удачи тебе. Бывай!» Сирый поправил вещмешок, ремень карабина и пошел вперед, не оборачиваясь. А дед Митрофан, в прошлом военный человек, перекрестил его вдогонку. Четвертое. Серый сначала шел вроде как по просеке. Она все больше сужалась, а деревья по сторонам редели. Красавицы еле остались позади. Теперь лишь тоненькие осинки, и то, видимо, погибшие, попадались то тут, то там. Их кривенькие стволы сиротливо торчали на неровной снежной равнине. Но и они скоро пропали. Под ногами захлюпало, дальше простиралось неровное заснеженное поле, над которым стоял туман, скрывая все вокруг. Казалось, по полю можно было пройти, перебираясь с кочки на кочку. Но Сирый понимал, как это опасно. В любой момент при очередном шаге можно было провалиться в незамерзающую даже в сильные морозы трясину. Следы дрона петляли с кочки на кочку и пропадали. Видимость была всего лишь несколько метров. Каторжанин привязал к ногам макроступы. Кроме карабинова, Максимов отдал Сирому и свои сапоги. Участковому они пока все равно были не нужны. Он обходился всего одним валенком и костылями. Карабин Серый забросил за спину к вещмешку, а в руки взял длинный березовый шест, срубленный заранее. Макроступы помог сделать дед Митрофан, опытный в таких вещах. «Ну, с Богом!» — сказал вслух Серый, удивился сам себе и осторожно начал переступать макроступами вперед, ощупывая шестом место перед каждым шагом. Сначала каторжанин двигался по следам дрона и удивлялся, как тому удавалось пробираться здесь. Однако скоро следы дрона пропали. Место, где прошел беглец, было сплошь покрыто водой, от которой поднимался пар. Лишь кочки с пожухлой травой виднелись кое-где. То ли снег вдруг осел, то ли уровень воды повысился, подумал Сирый, слышавший от братанов много странных историй о болотах и о жизни в таких местах. Рассказывали, что и на этой, чуть ли не бездонной хлябе, тоже умудрялись жить люди. Уходили в такие места беглые, желавшие пропасть. Здесь их точно никто не искал, и оставались, как-то приживаясь. Правда, сколько их в итоге оставалось в живых, да и насколько век таких людей был долог, было неясно. Открывшееся Сирому водное пространство было не пройти, нечего было и пробовать даже. Поэтому Сирый направился в обход левее, держась подальше от кромки воды. Несколько раз он останавливался и замирал. Со стороны воды вроде как слышались звуки. «Может, птица какая?» — думал каторжанин и даже видел вроде как тень, мелькающую над водой. В такие моменты холодок пробегал по спине. Становилось не по себе, даже страшно. Уж очень тень была большая, явно не птичья. Рука оттянулась к карабину, но зачем? Стрелять все равно было не в кого. Когда каторжанин замирал, становилось тихо, и ноги начинали тонуть в мокром снегу, тут же в следах проступала вода. Поэтому надо было сразу двигаться дальше. Даже мокроступы могли не помочь. «Вот тебе и ведьмино болото. Недаром люди его так называли», — рассуждал Сирый, забирая все дальше и левее от открытой воды. «Да, понятно теперь, почему люди сюда не ходят. Даже осенью клюквой сюда никого не заманишь, как Митрофан говорил. А он-то все знает». О том, чтобы выйти на следы дрона, теперь не могло быть и речи. «Как бы самому тут не сгинуть», — думал Сирый, сверяя свое направление по компасу. «Так и буду стараться идти на северо-запад, как дед подсказал. Он-то знает. Да и должно же это болото когда-нибудь закончиться». И вроде как Сирого будто бы кто услышал. Он уже был готов поверить во что угодно и в кого угодно, но почему-то не в здравый смысл. Сначала в следах перестала появляться вода, прекратилось чувство неустойчивого равновесия и пропало ощущение, что идешь по зыбкому месту над бездной. А потом начался еле заметный подъем. Сирый остановился, воткнул посох рядом и смог, наконец, передохнуть. Туман и болото остались позади. Каторжанин отвязал мокроступы, снял сапоги и поменял портянки на сухие. «Все же так было лучше». Меховые сапоги набрали воды и стали заметно тяжелее. Сирый несколько раз проваливался чуть ли не до пояса. «На параде хорошо в таких сапогах, а не по болоту шастать», — проворчал каторжанин. «Костер бы развести, да обсушиться». И тут Сирый опять услышал звук, тихий и протяжный. «Будто комарьё летом звенит». Почему-то такое сравнение пришло в голову. «Да стоп, какие комары могут быть зимой-то?» Каторжанин прислушался и начал понимать, что этот писк вовсе и не писк. Звук обрел силу и начал менять тональность, а потом в него добавились и более низкие нотки. «Поют, поют где-то!» Это было невероятно, но Серый поверил в это, сразу не сомневаясь. Пение было протяжным, мелодичным и по-своему очень красивым. «Нет, это не песня, нет. Где же я когда-то слышал такое?» Серый собрал вещи и пошел на звук, словно зачарованный. И тут понял. Молитва. Бабушка меня еще маленького брала с собой в церковь. Там тоже пели. Каторжанин пошел на пение и, поднявшись по пологому склону, увидел строение. Они были давно брошены, разрушены и занесены снегом. Выше других возвышалась маковка часовни с остатками креста, и пение доносилось с той стороны. «Возможно ли такое?» — Серый удивился и заспешил к остаткам домов. Но покосившиеся строения были пусты и смотрели пустыми окнами, словно с укором. «С укором кому?» «Бросившим их людям?» — Серый покачал головой и направился в сторону пения. Оказывается, оно доносилось не от разрушенных домов, а со стороны. Лишь поднявшись на возвышенность, она была не намного выше уровня болота, каторжанин увидел с противоположной стороны еще несколько домов, только обжитых. И пение доносилось от крайнего, над которым и возвышался крест. «Кто ж здесь может жить-то в такой глухомане у болота?» — подумал Серый, оставаясь за углом разрушенного дома, на всякий случай перевесив карабин на плечо. «Подожду пока здесь». Но пение продолжалось. Начинало темнеть, и промокший каторжанин основательно замерз. Серый подошел к часовне, в которой пели, и присел недалеко от входа, примостившись на полено. Просидел он так недолго. За спиной раздалось недовольное ворчание, перерастающее в грозный рык. Каторжанин вскочил и молниеносно обернулся. Перед ним стоял грозный пес. Из его утробы доносилось тихое рычание. Скорее предупреждение. «Не шевелись, мол, а то плохо будет». «Чем-то похожим на шипение», — ответил Серый, не шевелясь. И представил, будто чешет пса за ухом, ласково улыбаясь. От неожиданности пес перестал рычать. О том, чтобы напасть, он уже и не думал. Просто сел на задние лапы, наклоня голову и внимательно следя за незнакомцем. Тем временем каторжанин незаметно сунул руку в карман, достал сухарик и бросил псу. Но на такой трюк собака не поддалась. Лишь понюхала хлеб и продолжила ждать. «Что ж ты хочешь, Сирка?» Серый присел перед псом, имя которого возникло из ниоткуда, на корточке так, как умели делать немногие. Поднял хлеб и протянул его. «На, возьми!» Пес наклонил голову в другую сторону и теперь облизнулся. «Гордый? Ладно тебе, бери!» — каторжанин положил сухарик обратно. «Знаю же, что хочешь. Хозяина ждешь?» Пение в церквушке наконец смолкло, дверь открылась, и на улицу вышли бородатый мужчина, за ним женщина и двое ребят, один постарше. «Доброго здравия, заблудшая душа!» Обратился глава семейства, нисколько не испугавшись незнакомого, вооруженного пришлого человека. «И вам не хворать!» — отозвался Сирый. Вещмешок и карабин он снял заранее и положил поодаль, чтобы не напугать местных жителей. Сам он уже знал, что их бояться не следует. «Далеко ли путь держишь?» — спросил хозяин. «Да, человечка ищу», — ответил Сирый и спросил. «Не проходил ли здесь недавно?» «Нет, к нам добраться непросто». «Ага, не изражена я». «Слышали о такой деревне?» «А вы здесь как, так одни и живете?» «Так и живем. Дед мой с бабкой жили, отец с матерью, теперь вот и мы». «А чем живете?» «Своим хозяйством». «Так вы из староверов?» — пришла догадка Сирому. «Старообрядцы мы», — ответил глава семейства. «Прадеды наши за веру страдали, вот и ушли подальше от людей». «Вражено о вас никто не знает». «И не должны. Лет 12 назад я в мир ходил. Вот Настену из дальнего места привел. Детишек родили. Ты первый добрался. Теперь покоя нам здесь не будет. Уходить надо». «Настену?» — спросил Сирый. Жена хозяина засмущалась и спряталась за спиной мужа. «А у меня жену Настой зовут. А тебя самого как звать?» «Зови Иваном». «Опасаешься?» «Нет, кого мне опасаться? Все равно уйдем отсюда». «Да мне до вас и дела нет. Живите, как жили. Простите, что нарушил ваш покой». «В другом дело. Раз ты нас нашел, то еще кто-нибудь найдет. Поэтому и уходить надо». «Ну, ваше дело. Мне бы обсушиться только, да дальше пойду». «Вон в том доме можешь переночевать», — Иван указал на маленькую хибарку с края. «Извини, свой дом не пустим». «Да понимаю. А дров где у вас можно взять?» «Из поленницы бери», — хозяин указал на сложенные у стены дома дрова. «Позволю знать, по какой надобности ты того человека ищешь? Не поделили что?» «Да преступник он». «Он как? Хитник, значит?» «И так говорят. Душегуб он». «Так ты, стало быть, в милиции служишь?» «Ну, можно и так сказать». «Ну ладно, ночуй». «А как мне дальше с болота вашего выйти?» «Нашего? Не наше оно. Ведьма здесь живет. Не знаю, как ты до нас добрался-то. И хитник твой уж не жилец, наверное». «Ага. А ведьму эту как найти?» «Ее искать не надо. Сама найдет. Бывай, располагайся». Хозяева ушли в свой дом. Сирый устроился в отведенной ему хибарке, растопил печурку и развесил одежду. Уснул сразу и спал долго. Проснулся, когда забранное осколками стекла оконце вовсю пропускало свет. Каторжанин приоткрыл дверь, мело. У входа сидел вчерашний пес. «Сирка, ты что ли?» Пес заскулил еще больше. Сирый отделся и вышел на улицу. Дом старообрядцев стоял пустой. Их уже не было. Дверь снаружи была заколочена досками. «Да как так-то? Тебя что, хозяева оставили?» Пес сел перед Сирым на задние лапы и залаял. «Вот ведь незадача. Ну да ладно, что делать? Дальше вместе пойдем». Глава 35. «Ну что ты, со мной остался, Сирка. Не ушел с хозяевами». Сирый присел у двери избушки и заговорил с псом, от которого веяло. Нет, не собакой, зверем. «Кажись, мамаша твоя с волком гульнула, а?» Сирка улегся перед избушкой и внимательно слушал своего нового хозяина, чуть наклонив голову и приоткрыв пасть. Желтые глаза пса как светились на черной мохнатой морде. «А ты не дурак какой, умный и пришлый, так?» Пес прижал уши, лег и положил голову на снег между лапами. «И собака, и волк», — продолжал Сирый. «А к человеку-то тебя все же тянет», — Сирый протянул руку к Сирке. «Подпустит?» «Нет, пес неуловимым движением отпрянул ровно настолько, чтобы его не коснулась рука, и опять лег, приготовившись слушать». «Лесной ты, дикий!» — Сирый закурил, но дым старался выдыхать в сторону. Пес недовольно чихнул, но не ушел. «Не любишь? Если ко мне пристал, привыкай. Я без курева не могу. И что тебе от меня надо? Молчишь? Ну, молчи. А кормиться как будешь? Ну, знамо дело сам». «У меня для тебя припасов нет. Так, если что, останется только. Рыбы бы тебе мороженой. Да где же ее взять-то? Староверы-то чем тебя кормили? Не скажешь. Ладно, справимся как-нибудь. За компанию всегда ведь легче. Пойдем-ка посмотрим, в какую сторону они ушли». «Да, мело, однако, ночью. Нет следов». «Сирка, а ну, ищи!» Пес покрутился у дома старообрядцев и уверенно пошел вперед, иногда зарываясь носом в снег и фыркая. Но потом, добравшись до края островка, остановился и заскулил. «А что не так?» — спросил Сиру собаки. «След потерял?» «Ищи тропу с острова, должна же она быть. Ушли же они, не через трясину же». Сирка опять побежал вперед краем острова. В его следах тут же проступала вода. Сирый шел за ним. Миновали место, где каторжанин вышел из болота на берег. Но довольно скоро неровный круг замкнулся. Тропы с острова не было. «Да, дела. Выходит, что опять надо через трясину с этого места выбираться», — Сирый обратился к своему попутчику. «Не знаешь, куда староверы делись? Не чуешь их?» Пес сел перед своим хозяином, на этот раз не скулил и лишь слушал, поводя ушами. «Ну, значит, нет». «А сам-то ты как сюда попал?» Пес ничего сказать не мог. «Да хоть бы знак какой подал!» «Хорошо, да ничего хорошего!» Сирый задумался и, наконец, решил. «Ладно, здесь пока остаемся. Должен быть выход. Нечего опять в болото лезть». К заколоченному дому староверов Сирый не подходил. Не хотелось ему даже дрова брать из их поленницы. Почему, сам не мог понять. И его четвероногий друг тоже обегал этот дом стороной. «Да, дров бы взять для печки. Вон их сколько заготовлено-то», — подумал сначала Сирый. «Все равно ведь ушли, и не вернутся». Но словно невидимая и непреодолимая стена стояла перед домом. «Нет, нельзя этот дом трогать. Даже подходить нельзя», — решил каторжанин и сказал вслух. «Не потревожу я тебя». Дело здесь было совсем не в физической преграде, а в чем-то другом. Сирый после Дайкиной пещеры изменился и стал чувствовать нечто особое, недосягаемые простому человеку. Он теперь мог разговаривать и с собакой, понимать ее молчаливые ответы. Даже к дому он обратился. И дом ответил, поблагодарил. Только как? На самом деле это было совсем неважно. За дровами Сирый сходил к развалинам. Там было чего набрать для печки. Тем более с собой у него был и топор. Сирка тоже не отставал. Был настороже, потряхивая ушами и нюхая запахи, доносимые ветром. Как оказалось, пес не знал тепла дома. Под черной шерстью у него был густой подшерсток. Сирка на ночь зарывался в снег, свернувшись в клубок, и так и спал. Лишь по небольшому холмику можно было определить его место. Никакие морозы собаке были не страшны. А ночи здесь стояли особенно морозными. Печка у Сирова топилась всю ночь. Толком он не спал, почувствовав холод, шурудил угасающие угли, мерцающие рубиновыми огоньками, и подбрасывал дров. Уже под утро, когда Сирый наконец разоспался, в дверь избушки кто-то постучал деревянной палкой. Проснувшись, Сирый знал, что стучат именно деревянной палкой. Но кто мог быть за дверью, не знал, не понял. Его обостренное чутье не сработало. «Заходите! Открыто!» — крикнул он с просонья, и только тут испугался по-настоящему. Как накануне на болоте, когда в тумане над трясиной промелькнула тень. «Сирка!» — позвал Сирый, но пес не то что не залаял. Вообще себя никак не проявил, словно его и не было около избушки. Окончательно проснувшись, Сирый вскочил и схватил карабин, приставленный к нарам. Патрон был в патроннике, в случае чего оставалось только нажать на спуск. «Заходи», — повторил каторжанин еще раз и добавил. «Чего стоишь?» Только после такого приглашения дверь со скрипом открылась, и внутрь ворвался снежный вихрь. Опять в ночь мело. И вместе с вихрем в избушку как будто бы вплыла невысокая фигура, плохо видимая в мерцающем свете огня из печки. Дверь хлопнула следом сама или от очередного порыва ветра. Влетевшие снежинки маленькими искорками упали на пол. Сирый увидел, что перед ним стоит маленькая старушка в одеянии до пола. Она с трудом опиралась на палку, которая, видимо, и стучала в дверь. «Палка при ней. Но почему я решил, что это старушка?» Платок, в который оказалась замотана голова женщины, скрадывал ее лицо. Только глаза иногда мерцали в сплошной тени, а может, лишь отражали огненные блики. «Давненько ко мне никто не захаживал». Голос возник, словно внутри Сирова. И прозвучали ли эти слова на самом деле, каторжанин не знал. «С чем пожаловал?» «Человека еще». Сирый хотел рассказать о дроне и расспросить, не появлялся ли он на болоте. «И чего он тебе?» — перебила женщина. «Душегуб», — одним словом ответил каторжанин. «А сам кем будешь?» «Так и я душегуб». «Наговариваешь на себя лишнее это». «Как же лишнее? Душегуб и есть, Белла. Им и останусь до конца дней своих. не вытравить из души прошлое, не забыть. И как живешь с этим? Привык. Тяжела ноша. Искупление хочу. Нелегкий путь тебя ждет. На всякое готов. Помощи не просишь? Нет, ведьма. Неожиданно для себя ответил Сирый. Вдруг пришло понимание, кто перед ним. «Не боишься меня? Не страшно?» «Страшно, но справлюсь. Сильный ты человек. Стараюсь быть человеком. Спросить тебя можно?» «Спрашивай». «А ты свое искупление получишь?» «Искупление? Что это?» «Исцеление души». «А есть ли она душа-то?» «У каждого есть. А может, ты сама-то душа и есть?» «Не знаю». «Боятся люди сюда ходить. Тебя боятся». «Напрасно. Я не могу влиять на судьбу человеческую. Не в моей это власти». «А почему же они пропадают тогда?» «Страха своего боятся. Слаб человек». «Не каждый». «Не встречал таких. Ты, пожалуй, первый». «Давно здесь живешь?» «Не знаю, потому что не помню». «Это тяжело не помнить?» «Я привыкла». «А может, привычка и есть конец? Конец всего?» «Не знаю». «А староверы далеко ушли?» «Зачем тебе?» «Из-за меня ведь?» «Не думай, увидишь их». «Одно еще спрошу. А с острова как выбраться?» «Ты уже с него выбрался. Не в болоте дело. И кого ищешь ты рядом?» Разговор прервался. Дверь в избушку не хлопнула, но фигура старушки пропала, как и не было ее. Сирый почувствовал холод и открыл глаза. За окном был день, дрова давно прогорели. Он лежал, съежившись на нарах, а телогрейка съехала на пол. «Так что, мне все привиделось, что ли?» Приснилось. Сирый сел на нарах, надел телогрейку, намотал портянки и обул сапоги. На улице заскулил Сирка. Пора было идти дальше. Каторжанин подошел к двери и увидел, что у левой ее притолоки стоит суковатая, видавшая виды клюка. Сирый не удивился, а лишь усмехнулся. «Теперь я знаю, как выйти с этого болота».